«Это не так», — устало запротестовала она. «Ты не такой, ты же знаешь. Ты как Снейп, лишь притворяешься плохим, чтобы помогать хорошим. Если мне это удается сейчас, это не значит, что так будет всегда». «Скорее всего», — согласилась Гермиона. «Но это не значит, что ты станешь другим. У тебя слишком доброе сердце, хоть и иногда просто невыносимый характер». Она усмехнулась и подняла голову, пристально вглядываясь в его серо-голубые глаза. «Именно поэтому я так люблю тебя, Драко». Она оставила на его губах невесомый поцелуй, задержавшись лишь на секунду, и снова прислонилась лбом к его груди, гадая, что же с ними сотворит сорвавшееся с ее губ признание. Она знала, что Драко не ответит ей. Ей не нужны были эти слова. Его поступки, его взгляд, прикосновения, поцелуи говорили сами за себя. А еще она слышала, как у него перехватило дыхание и участилось сердцебиение. Он поцеловал ее в макушку и чуть слышно шепнул: «Сладких снов, Гермиона». Она улыбнулась и глубоко вдохнула, наполнив легкие его восхитительным запахом. Взгляд Гермионы скользнул по стенам и остановился на журнальной вырезке с изображением ее любимой группы, когда ей было 9, а затем на рамку с фотографией, где они с родителями стоят на фоне Эйфелевой башни. За окном виднелись слабые очертания дома напротив и даже был слышен лай соседской собаки. Сегодняшнюю ночь они проведут в ее комнате. Глава 25. «Драко, мой мальчик, я так горжусь тобой». Лицо Люциуса озарила добрая, искренняя улыбка. Он стоял прямо посреди поля для квиддича с широко разведенными руками и с нетерпением желал заключить сына в объятия. «Иди же скорее сюда». Малфой с недоверием изучал отца, испытывая одновременно и радость, и что-то очень скользкое, неприятное. Но он не мог понять, что это за странное чувство, будто здесь было что-то не так. «Ну же, сынок, что случилось? Ты превосходно показал себя сегодня, разве это не повод для радости? Пойдем, прогуляемся в три метлы, выпьем сливочного пива и отметим твою победу». Драко был растерян. Неужели отец, и правда, доволен им, все еще стоит с распростертыми объятиями и улыбается ему? Не ухмыляется, а именно улыбается. По-настоящему. «Но ведь, я поймал Снитч лишь потому, что Поттер упал с метлы, когда в него врезался Бладжер», — неуверенно произнес Малфой, зная, что победа далась ему слишком легко. «И отец это понимает. Но ведь поймал», — добродушно усмехнулся Люциус. «Разве не это главное? Даже если бы ты проиграл», — беззаботно проговорил он, — «я бы все равно не разочаровался в тебе. Ты — прекрасный ловец. Подумаешь, не всегда везет. Но сегодня ты был на высоте, и я так горд, что мой сын — победитель». Драко поморщился от тупой боли в висках и потер руками воспаленные глаза. Он что-то упустил, какую-то очень важную деталь. Что же это? Почему все происходящее кажется ему таким нереальным, слишком приятным? Его рука непроизвольно опустилась в карман форменной мантии и нащупала рукоятку палочки. Почему на поле лишь они вдвоем? Куда все подевались? Матч ведь только что закончился. Драко снова поднял взгляд на отца и ужаснулся. Его лицо ссохлось, волосы свисали редкими неопрятными патлами. Он больше не улыбался, но смотрел на сына с сочувствием и беспокойством. «Что не так, Драко? Ты чем-то расстроен?» Его голос резко осип и будто утратил всяческие признаки тембра. «Поделись со мной. Позволь мне все исправить». «Нет», — резко прервал его Драко. «Я уже исправил все, что мог, но этого никогда не будет достаточно». Он вытащил палочку из кармана и медленно наставил ее на отца. Люциус с тревогой проследил за его движением, беспомощно протягивая к нему руки. «Сынок», — растерянно пробормотал он, — «зачем тебе палочка? Неужели я чем-то обидел тебя?» Драко стиснул зубы и отвернулся. «Это неправильно. Его не должно здесь быть». Невербальное заклинание вспыхнуло зеленой вспышкой из кончика палочки. Вокруг все еще было темно. Он пытался различить очертания места, в котором находился, но эта комната показалась ему незнакомой. Малфой тяжело дышал, ему было жарко. Влажные волосы прилипли ко лбу, а голова, и правда, на самом деле раскалывалась. Постепенно приходя в себя, он начал вспоминать, как сюда попал и что это за место. Перевернувшись на бок, он с облегчением убедился, что Гермиона все еще здесь, рядом с ним. Она лежала к нему спиной, ее бесшумное размеренное дыхание и хаотично разметавшиеся по подушке локоны вернули Малфоя в реальность. Он придвинулся ближе и аккуратно обнял девушку, чтобы не разбудить. Яркие картинки только что увиденного кошмара постепенно блекли по мере того, как легкие Драко наполнялись запахом персика, ванили и корицы. События вчерашнего дня одно за другим начали прорисовываться в памяти. Сейчас они казались такими неправдоподобными, сюрреалистичными. Кроме самого последнего, мысли о нем долго не давали ему заснуть, истязая разум самыми пессимистичными прогнозами ближайшего будущего. Словно с этого момента сакральной беззаботности Драко и Гермионы пришел конец, будто она вообще когда-то была. Малфой прижался всем телом к спине спящей Грейнджер, зарываясь лицом в ее светло-каштановые волосы. Она совершенно бессознательно издала недовольный стон, однако, совсем не сопротивляясь объятию, изменила положение тела, чтобы соприкасаться с Драко как можно теснее. Он думал об ее отце, о его вопиющей нормальности, пошлой доброте и нездоровой способности никогда не выходить из себя. Думал о Джине и ее неубедительной строгости, за которой скрывалась безмерная любовь к дочери и ко всему, что она любит, даже к его хамству, потому что ей удалось разглядеть за маской сквернословящего высокомерного грубияна доброе сердце. «Именно поэтому я так люблю тебя, Драко». Он опустил веки и тяжело вздохнул. «Зачем ты провела эту черту, Грейнджер? Ты ведь знаешь, что нас ждет впереди. Знаешь, чем закончится наша история. Я уйду к темному лорду, ты будешь в бегах с Поттером и Уизли. Разве ты не чувствуешь, насколько близок этот момент или... Может, забыла, как я говорил тебе, что непременно оттолкну тебя, если потребуется». Драко коснулся губами нежной кожи ее шеи и аккуратно отстранился, выбираясь из кровати. Он ненавидел себя за то, что ему не хватало духу проговорить все это не только в своей голове, но глядя ей в глаза, так, как есть, без утаек напомнить, что они не могут играть в любовь, как бы им ни было вместе прекрасно. Если бы только судьба хоть на минутку отвернулась и позволила им все изменить, хотя бы попытаться представить мир, в котором они с Гермионой счастливы вместе и не обречены на разлуку. Тихо прикрыв за собой дверь, Драко отправился в подземелье, туда, где ему самое место, на дно черного озера в змеиный террариум. Но даже там, среди своих, он уже давно стал чужим. Интересно, что бы сказал отец о его переживаниях. Наверное, примерно следующее. «Хватит распускать нюни, бери свою палочку и убивай хотя бы по одной грязнокровке в день». Хотя нет, такой совет был уместен где-то еще полгода назад и уже давно утратил свою актуальность. Сейчас он бы просто ограничился чем-то вроде: «Я готов умереть от стыда. Если бы не твой цвет волос, я был бы уверен, что тебя подменили в больнице Святого Мунга». Что ж, здорово, что умирать со стыда уже больше не придется. Драко избавил Люциуса от необходимости испытывать перманентный стыд за непутевого сына, за свое самое огромное в жизни разочарование. Достигнув подземелий, Малфой приказал каменному тупику явить изысканную дверь с изящными черепами и дружелюбными змеями и скрылся за этой трогательной картиной, погружаясь в атмосферу Слизерина. Судя по зеленоватому оттенку падающего из окна света, уже наступила заря. Стайка серебристых рыб медленно кружилась и переливалась на свету, пока не была разогнана внезапно появившейся из ниоткуда русалкой. Ее отвратительное лицо глупо таращилось хищными глазенками на Драко. По всей видимости, слизеринец ей чем-то не угодил, поэтому она оскалилась и показала ему язык. Малфой посмотрел на нее с отвращением и продемонстрировал средний палец, а затем устало плюхнулся на диван, который, как оказалось, был не рад тому, что на него сели. «Блядь!» — закричал диван, сталкивая Драко на пол. «Какого хера, Забини?» Драко скривился от боли, неудачно приземлившись на копчик. «Ты совсем ебанулся? Нахуя ты здесь разлегся? Нахуя ты сел мне на лицо? Здесь ни черта не видно, дебил. Нормальные люди спят в спальнях. Это такое специальное место для сна. Хватит орать, сейчас весь факультет перебудем», чуть понизив голос, сонно проворчал Блейз, потирая глаза. «Ты чего так поздно вернулся? Постой, уже утро. Блять, Малфой, что это за стрёмные шмотки?» Брезгливо поморщился он, окидывая Драко с ног до головы. «Это джинсы и толстовка, бестолочь», цинично проинформировал его Малфой, закатив глаза, и взобрался обратно на диван, где раньше, как выяснилось, был не диваний рот, а голова Забини. «Выглядишь так, будто тебя усыновила бедная магдловская семья», насмешливо оценил Блейз его внешний вид. «Если бы так произошло лет 15 назад, возможно, оно бы было и к лучшему. Письмо из Хогвартса мне бы и так все равно прислали, и тебя бы отправили на Гриффиндор. Давай не будем развивать эту тему, а то меня что-то затошнило». Они лениво рассмеялись, но почти сразу же посерьезнели. «Как все прошло вчера?» спросил Блейз. «Удачно, или ты пришел попрощаться со мной перед Азкабаном из-за Империуса вне Хогвартса?» «Все прошло, как надо», — сдержанно ответил Малфой. «Они в безопасности». «Что ж, рад это слышать», — нетерпеливо перебил его Забини. «А мы с Лавгуд вчера целовались, прикинь, ты был прав. Я стал тем, благодаря кому она заинтересовалась. Ну, точнее, это она меня поцеловала, и это было пиздец как неожиданно. В общем, я проводил ее до башни вчера вечером, и, как обычно это бывает, замешкался от неловкости во время прощания, думал, может обнять ее или там ударить кулаком в плечо по-дружески, и тут, не поверишь, она встает на носочки и целует меня прямо в губы». Блейз утрированно проартикулировал последние два слова с упоительным восторгом. «А когда она узрела мое охуевшее лицо, то просто пожала плечами и сказала: «Мне показалось, ты хотел меня поцеловать, но слишком стеснялся, поэтому я решила, как же она сказала, ах, да, избавить нас обоих от этой бессмысленной неловкости». Забини с предвкушением ожидал реакции друга на его призабавнейшую историю, но Малфой, казалось, даже не слушал его. Он сидел, развалившись на диване, и смотрел на свои руки, сцепив пальцы в замок. «Эй, чувак, я был уверен, что ты как следует поугораешь надо мной и Лавгуд», с застывшей на губах улыбкой сказал Блейз, понимая, что разговор дальше уже не продвинется. Он вздохнул с досадой, покачав головой, и облокотился на диван, подперев голову рукой. «Что опять стряслось? Ты не понравился родителям Грейнджер? Ты и своим-то нравился только наполовину, не переживай ты так. Она сказала, что любит меня». Слова, беспрерывно звучавшие в его голове последние несколько часов, наконец, сорвались с губ так беспрепятственно легко, но настолько оглушительно громко, что Драко захотелось закрыть уши. Всего несколько секунд назад безумолку болтающий Блейз все еще улыбался, правда, уже от растерянности. Малфой продолжал его игнорировать, но затянувшееся молчание начало его напрягать. Он повернул к нему голову и практически с упреком уставился прямо ему в глаза, требуя незамедлительно отреагировать хоть каким-то словом, желательно имеющим маломальский смысл. «Что прямо так и сказала?» «На букву «Иль»?» — с содроганием уточнил Забини. Драко не удостоил его ответом, продолжая за что-то упрекать его взглядом. «Ну, а ты, что я?» — ответил ей. Малфой фыркнул, презрительно усмехаясь, и отвернулся, снова уткнувшись взглядом на сцепленные руки. «Все зашло слишком далеко. Неужели испугался знакомства с родителями?» — съехидничал Блейз. «О, я понял, они, видать, подумали, что вы пришли сообщить о помолвке». «Хватит нести эту чушь, Забини», — медленно и предельно строго прошипел Драко. «Тогда, может, перестанешь томно вздыхать, аки меланхоличная девица, и попробуешь объяснить, почему вполне очевидное признание тебя настолько впечатлило». Драко в очередной раз вздохнул Блейзу на радость и откинул голову на спинку дивана. «Дело не в том, что она это сказала», — начал он, — «а в том, во что мы играем. Я задавался этим вопросом с самого начала, а теперь понял, что пора ставить его ребром. У нас нет будущего. У нас всегда был только текущий момент. Когда мы общались с мамой в мой последний визит домой, она спрашивала у меня, что я чувствую к Грейнджер, и я ответил, что глубоко привязан к ней. Потом я встретил ее родителей и узнал, что они, блядь, самые милые люди, которых я когда-либо встречал в своей жизни, а ее отец за 5 минут подарил мне больше любви, чем мой собственный за всю мою никчемную жизнь. Теперь понимаешь, о чем я говорю, и почему все зашло слишком далеко. Она тоже слишком сильно привязалась ко мне, и это ее гриффиндорское. Мы вместе во всем разберемся, я буду с тобой, несмотря ни на что. Все это чушь собачья. Она только думает, что готова к разлуке, на деле же она понятия не имеет, как ей будет больно в конце». Блейз медленно кивнул, всем своим видом не выражая ни капельки сочувствия другу. «А ты уверен, что сейчас не про себя говоришь?» «Что, прости? Ну, сначала ты сказал, что чувствуешь к ней глубокую привязанность, потом рассказал, какие славные могли ее родители, а в конце, говоришь, больно будет ей. Я наблюдаю некоторый диссонанс. Я знаю, что у тебя на уме, и отправляю тебя к Дракловой бабушке», — холодно перебил его Малфой, потирая виски. Голова все еще болезненно пульсировала, будто внутри мозга был установлен метроном. «Тик-так, тик-так, давай, Малфой, признай, что любишь ее, и почему Блейзу эта ситуация казалась чем-то забавным? Или боишься, что заржавеешь, если пустишь скупую мужскую слезу на мою жилетку?» Драко усмехнулся. «Хочешь правду, Забини? Сейчас ты ее получишь. Тебе, наверное, интересно, Блейз, где я пропадаю вечерами. Небось, предался фантазиям о моих ночных свиданиях с гриффиндорской принцессой. А мои пиздострадания расцениваешь как последствия избалованности и безделья? Я не. Так вот, Блейзи, представь, что я, гребаная Трелани, и сейчас из этих уст на твой скудный мишка снизойдет пророчество. Через пару месяцев пожиратели захватят Хогвартс, и знаешь, кто им в этом поможет. Догадываешься, Малфой мог поклясться могилой отца или, если быть точнее, желудком Нагайны, что Забини больше было не просто не до шуток, он был откровенно сбит с толку и напуган. Сколько бы раз не умирал Люциус в действительности или же в ночных кошмарах, он все равно всегда будет осквернять жизнь сына своим незримым присутствием. Драко старался не думать, насколько ему тошно от разгребания отцовского дерьма, поэтому он просто решил сосредоточиться на этом дерьме как на средстве выживания, раз другого ему не дано. «Неужели у тебя нет другого выхода?» — практически с отвращением выдавил Блейз. «Увы, и каков же план? А Дамблдор, он ведь еще не сыграл в ящик, скоро сыграет, и поверь, это будет эпично». «Как думаешь, Гринджер обрадуется?» — с сарказмом поинтересовался Малфой. «И какова твоя роль в этом?» — спросил Забини, хотя весь его вид кричал о том, что он не хочет знать ответ. «Мне приказано наладить исчезательный шкаф», — с гневной горечью признался Драко, сжимая руки в кулаки. «Это задание я не должен провалить, Блейз. В случае моей неудачи Хогвартс превратится в руины, а все, кто окажет сопротивление и будет пытаться отстоять замок, умрут». Неверие Блейза, выражающееся буквально в каждом его вздохе, взгляде и непроизвольном напряжении мускулов, было всего лишь разминкой для выдержки Драко, которая опасно пошатнулась и надсадно затрещала по швам. Забини, первый, с кем он поделился этим страшным секретом вот так, напрямую, без всяких лживых метафор и утайк, и это оказалось довольно болезненно. «Драко, но ведь это чудовищно», — тихо произнес Блейз с утробным голосом. Малфой практически рассмеялся желанию друга его отговорить от задуманного, словно речь шла о какой-то глупости вроде полета на метле в нетрезвом виде. «Она знает, Гермиона, а ты как думаешь?» Малфой практически умилился его наивности. «Значит, ты не сказал ей?» — кивнул Забини. «И что дальше? Каков твой план? Избегать ее до самого вторжения, а потом исчезнуть?» «Ну, звучит вполне адекватно, хоть и весьма утопически», — задумчиво протянул Драко. «Не думаю, что у меня в полной мере выйдет провернуть такое. Это просто сраный отстой, Блейз, насколько сильно мы привязались друг к другу. Каждый гребаный раз, когда я пытался отдалиться от нее, мне становилось настолько чертовски хреново, было ощущение, будто я просто откатываюсь на самое начало, возвращаясь к тому, с чего начинал. Похоже на замкнутый круг». «Вот именно, замкнутый круг», — безрадостно согласился Малфой. «Скорее всего, уже в это воскресенье будет моя первая вылазка с пожирателями. Одному Мерлину известно, с чем мне предстоит столкнуться. Наверное, самой главной мотивацией не терять контакт с Гринджер было желание спасти ее родителей. Но теперь, когда дело сделано, я просто обязан хотя бы попытаться держаться от нее подальше. Ради нас обоих». «Драко», — Забини покачал головой, — «это дерьмовая идея. Ты ведь сам сказал, да, дерьмовая, но рабочая. Поэтому, Блейз, я буду вынужден снова просить тебя об одолжении». Большой зал сегодня был переполнен особенным уютом и теплом. Сногсшибательный запах бифстроганов с запеченной картошкой разносился на несколько этажей, словно приманка для оголодавших школьников. Рональд практически бежал, расталкивая полусонных учеников, ибо урок астрономии морально истощал его разум, а, как известно, усиленная концентрация и умственное напряжение в течение непозволительно долгого времени активности, целых полтора часа, требовали незамедлительной гастрономической заправки организма для дальнейшей продуктивной деятельности. Едва не столкнув со скамьи щупленького первокурсника, Уизли схватил котелок с мясом и без стеснения вывалил половину содержимого себе в тарелку. Блюдо с картошкой постигло та же участь, и прожорливому гриффиндорцу было совершенно плевать на осуждающие взгляды сотоварищей, ведь он, черт возьми, был голоден. Единственным человеком, наблюдающим за ним с умилением, была Кэти, которая как раз-таки питалась довольно скромно, птичьими порциями. Рон вечно пытался ее накормить, наваливая в тарелку всего да побольше, однако Кэти никогда не справлялась с такими объемами в одиночку, поэтому среди друзей пошла молва, будто Рональд использует ее тарелку в качестве своего дополнительного резерва, чтобы никто другой не посягнул на бесхозно оставленную пищу. Гарри был в приподнятом настроении, ему уже 4 дня не снились кошмары, а это весомый повод для радости. Гермиона тоже отлично выспалась впервые за долгое время, даже пропустила завтрак из-за того, что проснулась слишком поздно. Ее постигло легкое разочарование, когда она обнаружила, что Драко покинул ее, но, в конце концов, он так делал всегда. Оставлял ее одну, чтобы она не привыкала к такой роскоши, как совместное пробуждение. Сегодня он снова пропустил занятия и так ни разу и не явился в большой зал, но, тем не менее, вчерашние переживания уступили место всецелому умиротворению, и теперь, когда все друзья в сборе и свободны от занятий, Гермиона наконец могла поделиться хорошими новостями. Вы бы видели его, он был просто само спокойствие, с гордой улыбкой вещала она оставшимся после ужина Гарри, Джинни, Рону и Кэти. Конечно, я распереживалась и, видимо, слишком надавила на них, но когда Драко умышленно отправил меня за шпинатным пирогом, клянусь, меня не было всего пару минут. По возвращении мои папа и мама уже были готовы ехать в аэропорт. Мерлин, как это мило, промурлыкала Джинни, сложив ладони и прижимаясь к ним щекой. Небось, запугал их какой-то дрянью, уместно подметил Гарри, за что сразу же получил локтем в плечо от Уизлетты. Не слушай его, Гермиона, он просто до сих пор дуется на Малфоя после их последнего разговора. Ну, по правде говоря, хоть он мне и не рассказывал, думаю, Гарри прав, усмехнулась Грейнджер. Но, по крайней мере, это точно не было чем-то неприемлемо жутким, иначе родители не остались бы в таком восторге от моего грубияна. Гермиона, давай без этих телячьих нежностей, мы ведь только поели, скривился Уизли. Рон просто все никак не может смириться, что Малфой, твой парень, хихикнула Кэти. Да, не могу, потому что он, гнида слизеринская, всегда ею был и навсегда останется, буркнул Рональд, но Гермиону это лишь еще больше рассмешило. Уверена, для вас, мальчики, он старается соответствовать этому клише с особым усердием. На самом деле, вмешалась Джинни, ни у кого из нас просто в голове не укладывается, что Малфой, спасающий Макглав и члена Ордена Феникса, и Малфой, который, ну, Малфой, это один и тот же человек. Я и сама иногда не могу в это поверить, вполголоса призналась Гермиона, украдкой улыбаясь и опустив взгляд. Когда друзья поднялись в башню, Джинни и Гермиона задержались в гостиной, растянувшись на мягком ковре возле камина. Они редко в последнее время болтали по душам, и им обеим этого ужасно не хватало. Несмотря на все проблемы и страхи, обступившие каждого представителя волшебного мира, иногда просто хотелось позволить себе хоть немножко отвлечься и посплетничать с подругой о мальчиках или об уродливом платье Трейси Дэвис. «Знаешь», — с насмешкой в голосе сказала Джинни, — «мне вот всегда было интересно, каково это, знакомить парня с родителями. В смысле, Гарри практически с детства, часть нашей семьи, ни для кого не было особым сюрпризом, что мы стали парой. В конце концов, в норе не было ни одного человека, который не знал бы, как Джинни сохнет по Гарри Поттеру с самой первой их встречи». Она тихо рассмеялась, уставившись в потолок. «А как твои родители восприняли Малфоя? Он ведь сама любезность». «О, это было забавно», — устало протянула Гермиона, ухмыляясь вчерашним воспоминаниям. «Во-первых, Малфой и Макглавский мир — понятия совершенно несовместимые. Во-вторых, родители у меня с чувством юмора, что, конечно, значительно смягчило все возможные острые углы. Все-таки они доктора, регулярно имеющие дело с детьми, им не привыкать к капризным пациентам». Девочки звонко расхохотались, совсем позабыв о позднем часе и существовании безжалостного резонатора, поиском которого была так одержима полная дама в краткий период своих творческих потуг. Джинни, осторожно начала Гермиона, спустя несколько секунд тишины после приступа веселья, «а когда ты впервые призналась Гарри в любви?» Уизли резко повернула голову к подруге, подозрительно выгнув бровь. «Когда мы впервые переспали», — ответила она, понизив голос, «сразу после того, как он признался мне». «А что, ты собираешься признаться Малфою?» «Вообще-то, уже призналась», — смущенно прошептала Грейнджер. «Вчера, когда вернулись в Хогвартс, после всего, что мы пережили в Лондоне, я была насколько преисполнена благодарности и любви к нему за его поддержку, что просто не могла больше об этом молчать. Вау!» Только и смогла выдавить Джинни, до конца не понимая, как относиться к услышанному. «Да уж», — согласилась Гермиона. «Вау!» Как думаешь, не стоило? А он тебе ни разу не признавался до этого? Шутишь? Гермиона фыркнула и покачала головой. Драко Малфой, может, и умеет по-настоящему любить, но произносить вслух такие дикие слова, это уже из области фантастики. Ну, он хотя бы ответил, с надеждой в голосе спросила Джинни. Гермиона улыбнулась и покачала головой. Нет, вот хам, возмутилась Уизли. Ну, я, конечно, понимаю, он спас наземникуса и помог тебе с родителями, да и вообще по всем внешним признакам он явно влюблен в тебя по уши, но проигнорировать признание в любви, я не виню его, перебила ее Гермиона. Правда, мне совсем не обидно. Просто, мне кажется, я могла все испортить. Каждый раз, когда мы становимся слишком близки, он отступает на расстояние вытянутой руки. Фигурально выражаясь, я понимаю, то есть все еще рядом, но ведет себя отстраненнее, будто боится, что наши чувства выйдут из-под контроля. Ао, звучит очень романтично, мечтательно пропела Джинни. А как у вас ну в сексуальном плане? Ох, с губ Гермионы сорвался нервный смешок. У нас это что-то настолько волнительное и редкое, прямо как рождественский подарок под елкой. Ну, подарок может и не понравиться, вдруг там внутри самые обычные носки, пошутила Джинни, тотчас же получив толчок локтем в плечо. Да шучу я, шучу. Подарок всегда выше всех ожиданий, ясно, с притворной обидой возмутилась Гермиона. Но хотелось бы, чтоб Рождество было чаще, а так нельзя. Почему? Ну, кроме шуток, метафора, конечно, милая, но в чем причина? Гермиона не могла однозначно ответить на этот вопрос, и не могла сказать, по чьей вине так происходило, и была ли вообще здесь чья-то вина. Они с Драко вечно пребывали в настолько нестабильном душевном и психическом состоянии по разным личным причинам, что, пытаясь друг другу помочь с этим разобраться, вспоминали о сексе в последнюю очередь, и лишь по ночам, оставаясь наедине с собой в холодной постели, когда получалось хоть на минуту отпустить страхи и тревоги, они предавались тоске и желанию, которые не могли утолить друг другом. «Как-то не складывалось», — уклончиво ответила Гермиона. «Пару раз мы пытались воспользоваться выручай комнатой после патрулирования, но она уже была кем-то занята и не открывалась. Это была неправда, но Гермионе не хотелось сейчас объясняться. Она была уверена, что Джин не поняла бы ее, просто сейчас у нее не было желания вновь погружаться в глубины экзистенциального хаоса. О, виновато отозвалась Джинни, возможно, это были мы с Гарри. Не думаю, что выручай комнатой в этих целях пользуетесь только вы с Гарри», лукаво подметила Гермиона. «На самом деле, мы с Драко так редко видимся, да еще по таким невеселым поводам, что, урвав минутку спокойствия, хочется просто поделиться накопившимися новостями и подарить друг другу немножко тепла. Странные вы, ребята», — монотонно пробормотала Уизли. «Мы вот с Гарри постоянно трахаемся». «Фу», — пискнула Гермиона, отпихнув от себя смеющуюся подругу. «Ужасно, Джинни, что за слова? Ой, какие мы нежные. Что, трах есть, а слова нет? У этого занятия есть и другие названия, но ты почему-то выбрала самое гадкое. Черт, прости, я совсем забыла, что у вас с Малфоем это происходит не так, как у остальных», съязвила Уизли, игриво ухмыляясь. «Слушай, если серьезно, я не думаю, что ты совершила ошибку, признавшись в своей любви тому, кто ее заслуживает, даже если он со Слизерина, и даже если он пожиратель смерти. В конце концов, с кем не бывает. Спасибо, Джинни», подруги взглянули друг на друга, тепло улыбаясь. «Знаешь, я уверена, вы бы с ним поладили. Только Гарри не говори, а то он будет в ярости». «Это точно», — подтвердила Джинни. «Еще одной сектумсим про Малфой точно не переживет. После еще одного провального урока от Клюменции, но теперь уже в паре с Невиллом, Гермионе снова пришлось краснеть уже пуще прежнего, поскольку бедняга Лонгботтом явно не был готов к тому, что увидел. Она сгорала от желания провалиться сквозь землю, зачем-то беспрерывно, сокрушенно причитая тоненьким голосочком «прости, прости, прости», но позеленевшему однокурснику от этого легче не становилось. Во время одной из легилиминционных атак Невилл очень неудачно попал на внутренний диалог Гермионы, где она судорожно сама с собой проговаривала план, как подкараулит Лонгботтома у одной из его любимых теплиц и наложит на него обливейт. «Это не то, что ты подумал, это так, всего лишь мысли», поспешила оправдаться Гермиона, на что Невилл понимающе кивнул, не высказывая никаких возражений. Перекинувшись после урока парой слов с теперь уже самым лучшим другом Лонгботтомом, Гермиона узнала, что слухи о слизеринско-гриффиндорской любви ходят уже довольно давно, но он поклялся не трепаться об их маленьком секрете. Гермиону этот ответ вполне удовлетворил, тем более что на этот раз Невилл не лез ей в голову со своей легилименцией, и теперь она спокойно могла продумать детальный план под кодовым названием «Амнезия». «Прости, Невилл», Драко снова не появился ни на одном занятии, но Гермиона почти в припрыжку мчалась в зал трофеев, где по расписанию сегодня должен был состояться старостат, а уж его Малфой точно не должен пропустить. Может, перед зельями им удастся хоть немного поговорить? Гермионе было важно убедиться в том, что между ними все по-прежнему. Она и так практически не сомневалась в этом, Драко не впервые исчезал вот так внезапно, но то, что сейчас это произошло после ее признания, немного беспокоило. Ворвавшись в зал трофеев, Гермиона сразу же столкнулась с удивленным взглядом МакГонагалл, чья голова отдельно от туловища виднелась из-за горы стоящих друг на друге кубков. «Мисс Грейнджер», — укоризненно обратилась она к запыхавшейся студентке, — «вы должны были явиться 2 минуты назад, полагаю, причина вашей задержки достаточно уважительна?» «О, более чем», — уверила ее Гермиона. «Простите, профессор, этого больше не повторится. Очень надеюсь на это. Прошу, присаживайтесь». Она жестом указала на еще одну гору кубков, за которой, предположительно, находились стол и стулья. Пока Гринджер обходила золотые сооружения, профессор обратилась ко всем присутствующим. «Итак, как я уже сказала, главная новость на повестке дня – изменения в составе старостата», – Гермиона нахмурилась. Внутри зародилось какое-то недоброе предчувствие. «Как вы уже могли заметить, сегодня к нам присоединился новый будущий блюститель порядка». Ускорив шаг, она свернула, наконец, в нужное ответвление бесконечного золотого лабиринта и с превеликой досадой обнаружила, что Подмайханна прилежно сидят на своих местах, а вот рядом с ними, к сожалению, мистер Малфой больше не может выполнять требования старостата по личным причинам, поэтому прошу вас тепло и радушно поприветствовать нового старосту факультета Слизерин, мистера Блейза Забини. Что, звучит как какой-то розыгрыш, это ведь ерунда, правда, это ведь ничего не значит. Драко действительно был не лучшим кандидатом в старосты факультета по многим причинам, несмотря на блестящие оценки, он не справлялся, и поэтому, Гермиона сглотнула и медленно опустилась на свое место, рядом с Забини. «Спасибо за оказанную честь», с надменной ухмылкой произнес Блейз. «Надеюсь, мистер Забини, вы подойдете к делу со всей ответственностью и не будете злоупотреблять новоприобретенными полномочиями», строго обратилась к нему МакГонагалл. «Никаких поблажек вашим подопечным и никаких неуместных мер наказания для студентов других факультетов. Вы говорите так потому, что я слизеринец», высокомерно уточнил Блейз. «Или это правило касается всех старост?» «Безусловно, это правило одно на всех и не терпит исключений», отрезала профессор, одарив колючим взглядом ментальную копию предыдущего заклинателя змей. Вероятно, МакГонагалл отличала их только по цвету волос и кожи, в остальном для нее эта парочка была абсолютно идентична. Что касается расписания вечернего дежурства, оно остается прежним. Мисс Спатил с мисс Саббат по четным числам и мисс Гринджер отныне с мистером Забини по нечетным. «Есть еще несколько вопросов, которые я бы хотела с вами обсудить, господа, поэтому не разбегайтесь и приготовьте, пожалуйста, пергамент и письменные принадлежности». Спустя полчаса нудной бессмыслицы, в которую Гермиона так и не смогла вникнуть, погрузившись в собственные мысли и переживания, МакГонагалл распустила старостат с привычными словами наставления и предупреждением соблюдать крайнюю осторожность во время ночных обходов. Забини первый поспешил покинуть до одури скучную вечеринку, вальяжной походкой направляясь в сторону подземелий. Гермиона несколько секунд колебалась, молниеносно взвешивая все за и против, и в итоге приняла решение действовать, нежели томить себя мучительными ожиданиями. Уж лучше развеять разом все сомнения и не терзать себя туманными догадками. «Забини!» — окликнула она его прямо перед поворотом в конце коридора. Он замедлил шаг и лениво повернулся, кривя губы в циничной усмешке. «Гринджер!» — отстраненно поприветствовал он ее, делая шаг навстречу. «Рада своему новому напарнику?» «Вообще-то, не очень», — честно призналась Гермиона, сложив руки на груди. «Что с Малфоем?» «Все в порядке, спасибо, что интересуешься». По его непроницаемому взгляду решительно ничего невозможно было понять. Эта их с Драко общая черта страшно нервировала Гермиону, ибо на прямо поставленный вопрос никогда нельзя было получить такой же прямой ответ с первого раза. «Ты понял, о чем я?» – нетерпеливо напирала Гермиона. «Что за махинации со старостатом? Почему вдруг ты резко становишься старостой факультета, хотя Драко меня ни о чем таком не предупреждал? Не знаю, Гринджер, возможно, тебе стоит спросить об этом у него», – невинно предложил Блейз. «Он же все-таки твой парень. И, кстати, можешь взять сегодня выходной, мы с Лавгуд возьмем вечерний обход на себя, идет?» Он подмигнул и уже собирался уйти, но у Гермионы и в мыслях не было отпускать его так быстро. «Постой», — снова окликнула она его уже с меньшей решительностью в голосе. Забини устало обернулся, вопросительно выгнув бровь. Гермиона заламывала руки, опустив взгляд, и никак не могла решиться задать свой вопрос, который будет означать ее полнейшую беспомощность и унижение. Но выбора у нее особо не было. «Вы с Драко разговаривали о нас, может, он поделился с тобой чем-то, что его обеспокоило. То, о чем мы говорим с Драко, тебя совершенно никак не касается», — Гринджер ледяным тоном произнес Блейз, глядя ей прямо в глаза. Гермиону пронзил укол обиды. Да, именно этого она и ожидала, хладнокровного отказа. «Значит, поводов для беспокойства теперь более чем достаточно. Малфой снова что-то задумал и снова не хочет ее в это втягивать. Почему тебя взяли в старостат?» — повторила свой вопрос Гермиона, утратив твердость голоса, что предательски дрогнул на последнем слове. «Скажем так», — все так же холодно и вкратчиво проговорил Забини, — «нам всем очень повезло, что в прошлом году я обошел Пенси по рейтингу оценок всего на 2 балла. Иначе выпросить должность старосты для меня было бы куда сложнее. Но можешь не сомневаться», — он тихо хмыкнул, растягивая губы в улыбке, — «Малфой все равно добился бы того, чтоб эта привилегия досталась именно мне». Гермиону пробрала дрожь от его слов и температуры голоса, которым он говорил. «Значит, так и есть. Это была просьба Драко». Все становилось лишь еще путанее и загадочнее. «Ей нужно поговорить с Драко». «Нет, ей это просто необходимо». «Где он?» Требовательность и решительность буквально заискрились мелкими молниями по коже Гермионы. «В Мэннере», — равнодушно ответил Блейз. «Когда вернется, не знаю. Еще вопросы?» Гермиона стиснула зубы, стараясь ровно дышать. В данную секунду она просто ненавидела Забини за его скотское поведение, но если у них с Драко был уговор, он ни при каких обстоятельствах не расколется. Поэтому злиться на него было абсолютно бессмысленно. «В таком случае, прощай и до скорого, увидимся в воскресенье вечером на патрулировании». Он развернулся и зашагал в конец коридора, скрываясь за поворотом, оставив позади растерянную и опустошенную Гермиону. «Кажется, пришло время сблизиться с Луной», — подумала она, сглатывая тугой ком и утирая выступившую слезу. Глава 26. Дождь безжалостно хлестал в лицо с такой силой, что Малфой каждый раз ежился и вздрагивал, когда жесткие капли, словно маленькие молоточки, то и дело били по свежей ране на щеке после вчерашней тренировки. Это была приятная боль. Она была неплохой заглушкой для того кромешного пиздеца, что творился внутри. Почти все пожиратели были в сборе. Уродливые железные маски в такую погоду оказались очень кстати. «Потерпи, малыш, скоро и тебе перепадет», — насмешливо произнес голос, искаженный магией маски. «Разве?» Драко проигнорировал его, смерив презрительным взглядом. Рядом стояла Беллатриса и еще 5 кретинов в масках. Тетка почти никогда не скрывала лица, она просто обожала быть на виду, красоваться перед напуганной до смерти жертвой, чтобы ее, Беллатрисы, лицо непременно было последним, что жертва увидит перед зеленой вспышкой Авады. Наконец, дверь поместья распахнулась, и оттуда показались еще 3 фигуры. Темный лорд в своем мрачном великолепии спустился с крыльца, подставив лицо струям воды и глубоко вдыхая влажный воздух сквозь тонкие прорези на лице, что едва заметно расширились и при выдохе сузились снова. «Вы чувствуете это, друзья?» — с упоением произнес он. «Приближение нового мира, или, как любит говорить Макглы, близость апокалипсиса. А да, это слово прекрасно подходит. Оно отражает всю суть нашей с вами миссии. Конец старой загнивающей реальности и начало новой эры чистоты». Он словно парил над землей, едва касаясь босыми ногами размокшего грунта. Вальдемарт подошел к Драко, пытливо изучая его лицо и скрытые эмоции. Он протянул худощавые руки с длинными костлявыми пальцами, обрамляя ими его лицо. Малфой прикладывал максимум усилий, чтобы не поморщиться от отвратительных прикосновений. «Сегодня ты увидишь, как меняется мир, мой мальчик», — почти ласково прошипел темный лорд. «Я не ожидаю от тебя мгновенного понимания происходящего, но, тем не менее, очень рассчитываю на твою преданность. Сегодня ты будешь учиться, Драко, учиться быть сильным солдатом, укрощающим свои эмоции. Ты будешь воспитывать в себе хладнокровие. И мы все», он кивнул в сторону неподвижно стоящих пожирателей, «поможем тебе в этом. Мы будем твоими учителями. Твоя задача – запоминать и делать, что говорят». Драко стиснул зубы, стараясь не утратить эмоцию покорного боготворения. Он пристально глядел в желтые змеиные глаза своего повелителя. Темный лорд отнял руки от его лица, занеся их в дюйме над ним, и Малфой почувствовал, как его кожу плотно покрывает тягучим сплавом из неизвестных магловской науки металлов. Маска плотно облегала каждый выступ и не смыкалась лишь вокруг глаз, но магия артефакта была устроена таким образом, что в прорезях образовывались зияющие черные отверстия, будто у пожирателей вовсе отсутствовали глазницы. 20. Это художественное решение автора. В фильмах глаза пожирателей были видны, но не всегда. Вальдемар окинул властным взглядом своих солдат, что послужило молчаливой командой отправляться в путь. Фигуры по очереди взмыли в воздух черными дымовыми вихрями. Беллатриса задержалась дольше остальных, но, вопреки ожиданиям Драко отправиться вместе с ним, она игриво подмигнула и в мгновение ока оказалась в небе, пронзая черным дымовым шлейфом грозовые облака. Малфой вопросительно воззрился на темного лорда, хоть и понимал, что за маской повелитель не увидит его лица. Вальдемар заговорщически улыбался, приподняв брови в ожидании. «Вперед, Драко!» Его голос шипел очень мягко, но, в то же время, ожесточенно. «Но, как же надзор?» Непонимающе спросил он, не узнавая свой огрубевший голос, обратившийся в подобие низкого рычания сквозь действие темной магии. Вальдемар тихо рассмеялся, его змеиный взгляд моментально похолодел. «Неужели ты думал, что если это твой первый налет, то тебе не придется использовать палочку?» Медленно растягивая слова, прошипел темный лорд. «Я же сказал, сегодня ты будешь учиться. Помнится, вы были очень недовольны методикой Долорес Амбридж, основанной на одной лишь теории. Мое глубокое убеждение состоит в том, что настоящее познание приходит лишь с практикой». «Да, мой лорд, облачение пожирателя снимает с тебя надзор», хладнокровно произнес Вальдемар. «Магия маски стирает любые признаки идентификации, такие как пол и возраст. Все пожиратели равны. Научиться обманывать магический контроль несложно, Драко, если понимать его природу. А ее истоки всегда исходят из светлой магии. Темная магия дарит куда больше возможностей. Я нахожу это восхитительным. Я нахожу это удобство чудовищным. Конечно, мой лорд, что мне нужно делать? Уверен, ты знаешь технику полета на метле», небрежно обронил Вальдемар, прежде чем его лицо скрылось за дымовой завесой. Малфой проследил взглядом за исчезающим в облаках черным вихрем и глубоко вздохнул, пытаясь прогнать подавляющие мысли и избавиться от омерзительной тяжести в желудке. «Бабочки Гринджер куда приятнее. Черт, в какое же дерьмо я влип. Никогда не думал, что огорчусь снятию надзора. Парочка десятков авроров были бы очень кстати. Может, даже удалось бы избежать Азкабана в силу моего несовершеннолетия». Он бросил последний взгляд на Мэннер. Его внимание привлекло единственное окно, в котором горел свет. Нарцисса глядела на сына, прижав ладонь к холодному стеклу. От ее взгляда у Драко сжималось сердце. Он ненавидел, когда мать смотрела на него так, с горечью, сомнением и нескрываемым страхом. Конечно, она знала, куда он отправляется и с чем ему предстоит столкнуться. И прямо сейчас она молила Салазара защитить ее сына от гнева темного лорда, если Драко не справится. Будучи убежденным, что дома больше никого не осталось, он закрыл глаза, сосредоточившись на тусклом внутреннем свете накопленных сокровенных воспоминаний, вынул палочку из кармана мантии и взмахнул ею, прошептав запрещенное в этих краях заклинание. Кончик древка заискрился серебром, вторящим вспышком молнии в небе, но вместо беспощадного раскола небосвода серебристо-белые нити обволокли воздух, приняв форму давно позабытого китайского луна, что истомился и заскучал, заключенный в тесную клетку из боярышника, ключом от которой являлось лишь счастье в чистом виде. Мать отняла руку от стекла и прикрыла ладонью лицо, едва сдерживая слезы. Сквозь стену ливня Патронус выглядел еще красивее. Он порхал по воздуху и подсвечивал своим сиянием капельки дождя, превращая их в тысячи бриллиантов в серебряной огранке. Дракон устремился прямо к окну нарциссы и застыл перед ним, плавно покачиваясь. Пусть он отвлечет ее и утешит, чтобы она не видела, как в небо взмывает последний вихрь черного дыма. Атмосфера школьной библиотеки по воскресеньям обычно была самой приятной и уютной для Гермионы, но сегодняшняя тишина и жужжание печатающих лапок устройства для заполнения каталога мадам Пинс сводили с ума и сдавливали виски. Грингер уже полтора часа пыталась сосредоточиться на рунах, но мысли то и дело разбегались. Она рассеянно перекатывала между пальцами бурое перо, уставившись в окно, пока вдруг не подскочила от неожиданности, услышав знакомый голос возле самого уха. «Привет, Гермиона!» По обычаю, в своей космической манере поздоровалась Лавгуд. «Мерлин, Луна!» — воскликнула Грингер, хватаясь за сердце. «Зачем же так подкрадываться? Не хотелось тебя беспокоить лишним шумом. Ты выглядела очень задумчивой». Она склонила голову, озадаченно разглядывая Гермиону своими огромными голубыми глазищами. «Да, ты права, я немного задумалась». Грингер мягко улыбнулась когтевранской инопланетянке и жестом указала на скамью напротив, приглашая ее присесть. «Как твои дела?» «Спасибо, весьма неплохо», — вежливо ответила Луна. «Сегодня снова кто-то украл всю мою обувь. Пришлось подушку и расческу трансфигурировать в туфли. Боюсь, Нарглов обидела мое эссе для профессора Хагрида, ведь мне удалось разузнать пару призанимательнейших подробностей об их природе. Думаю, это что-то вроде наказания. И что же ты разузнала?» «Ну, оказывается, они прячутся не только в Амеле, но и в тревожных снах, что могут случиться после принятия неудачно приготовленного зелья сна без сновидений», настороженно закивала она в такт своим словам. «Один волшебник, Амадеус Лейер 7, владел техникой осознанных сновидений. Он много лет принимал это зелье по измененному рецепту и провел глубокое научное исследование о нарглах вне материального мира. Теперь ясно, почему их невозможно увидеть. Они прибыли из другой вселенной и не воспринимаются человеческим глазом. Пресвятая Равина, помоги дочери своей свернуть с пути безумия и вернуться на тропу здравомыслия. Это просто невероятно», честно призналась Гермиона, уставившись в одну точку. «Вот именно», воскликнула Луна. «Невероятно. Я бы хотела подружиться с ними, несмотря на их скверный характер, но сделала только хуже. Зато ты, вроде как, преуспела в украшении другого фантастического существа», с тактичной лукавостью заметила Гермиона, играя бровями. «Ты про Блейза? О, к сожалению, в нем нет ничего фантастического, но он довольно мил. Выходит, он рассказал тебе про урок от Клюменции?» Осторожно поинтересовалась Гермиона, глядя на Лавгуд из-под лобья. «Сейчас главное задать правильное настроение и постепенно перевести тему в нужное русло. А да, он сказал, что ты видела меня в его голове», обрадовалась Луна. «Иногда мне кажется, что у Блейза есть склонность к навязчивым мыслям. А он рассказывал тебе что-то еще?» выпалила Гермиона, чувствуя, как участился сердечный ритм. «Ну, про меня. В смысле, не только про меня», она осеклась и зажмурилась. «Черт, ну почему в самый ответственный момент мой мозг меня подводит? Про тебя и Драко Малфоя», без тени смущения подсказала Лавгуд. «Нет, не говорил. С чего бы это?» Гермиона чуть не подавилась от неожиданности, неудачно сглотнув. Она уставилась на невозмутимо наивную когтевранку во все глаза, не зная, как правильно отреагировать. «Ну, мальчики, когда начинают встречаться с кем-то, зачастую становятся теми еще сплетниками», наконец, нашлась Грингер, нервно улыбаясь. «А Забини, вроде как, твой парень». «Любопытно», мечтательно протянула Луна. «Никогда не думала о нем в этом ключе». Гермиона сконфуженно поджала губы, с трудом подавляя улыбку. Кажется, она постепенно стала осознавать, что это не Луне приходится терпеть Блейза, а, вероятно, совершенно наоборот. А может, никому из них, и, на самом деле, они вполне комфортно ощущают себя друг с другом. «Скажи, как вы вообще сошлись в Забине?» Вдруг решила поинтересоваться Гермиона. «Да мы никогда и не расходились», с ноткой недоумения произнесла Луна. «Просто пришло время, наконец, узнать друг друга получше. Это обычная закономерность человеческой жизни. Например, знакомство с тобой и Гарри тоже было предначертано судьбой, никакая это не случайность». Каждый ее ответ вводил Гермиону в еще больший ступор. «Но», — растерянно начала она, — «вы ведь такие разные. Он, слизеринский бабник с королевскими замашками, высокомерный и напыщенный, а ты?» «Ну, а ты, Луна?» Инопланетное создание снисходительно улыбнулось и склонило голову, изучая гриффиндорскую подругу. «Я знаю, ходят слухи, будто я странная и не вполне дружна с собственной головой», ее голос был туманным и монотонным, «но я уверена, что совсем ничем не отличаюсь от других. Я просто чуточку рассеянная, только и всего, и вижу то, чего не видят другие, но это вполне нормально. Нет, что ты, я не хотела сказать, что с тобой что-то не так, поспешно оправдалась Гермиона, но ты и правда другая, в хорошем смысле, и никто бы даже подумать не мог, что у вас с Забини может быть что-то общее. О, у нас много общего, оживилась Лавгуд. Например, мы оба любим лимонные кексы, берем чашку в левую руку, хотя пишем правой, а еще на нас не действует ректум симпра, потому что мы оба не боимся щекотки. Интересно понаблюдать за их взаимодействием. Драко не упустил бы возможности поиздеваться над такой парочкой, это точно. Это и правда звучит очень мило, с грустной, но теплой улыбкой призналась Гермиона. Мне очень радостно за вас. Мысленно вернувшись к своей главной и уже постепенно становящейся перманентной печали, Гермиона помрачнела, а ее взгляд опустился на чистый пергамент, так и не опороченный ни одной руной. Она чувствовала на себе пытливый взор Луны, молчаливо ожидающий продолжения беседы о чем-то очень важном. «Ты говорила, что видишь то, чего не видят другие», — нерешительно проговорила Гермиона, боясь посмотреть ей в глаза. «С этим трудно поспорить. Как давно ты узнала про меня и Драко? Вряд ли тебе кто-то мог об этом рассказать, кроме Забини». Наконец, она подняла взгляд, выжидающе уставившись на Лавгуд, лицо которой не выражало ровным счетом ничего. Полнейшая пустота, а затем, тень непонимания. О, так это был секрет, ее брови изогнулись удивленными полумесяцами. Я думала, ваша связь очевидна для всех, хотя я понимаю, почему ты считала иначе. Вы скрываетесь на людях, пряча взгляд и делая вид, будто вы чужие, а потом смотрите друг на друга украдкой, и вам кажется, что вы закрыты от окружающего мира. Но когда обстоятельства сталкивают вас вместе, не заметить вашу искрящуюся магию может разве что слепой. Гермиона густо покраснела, нервно заправляя волнистую прядь за ухо. «Это ведь был твой патронус, верно?» — вновь заговорила Луна, мелодично пропевая слова. «Тогда, во время матча, издалека было не разобрать, но по форме он очень напоминал твою выдру». «Да, мой», — глухо перебила ее Гринджер. «Драко лишь однажды удалось вызвать телесный патронус во время наших с ним занятий. С одним дементором он бы справился, но с целой стаей. Я не могла просто сидеть и смотреть, как они убивают его». «Ты поступила очень правильно», — Луна протянула руку через стол, накрывая ладонь Гермионы. Их взгляды встретились, а лица озарились улыбками. «Драко Малфой ведь не злодей, хоть я и чувствовала некую ауру темной магии вокруг него еще с первого курса. Он всегда мне казался запутанным, заключенным в капкан, состоящий из того, что ему навязано воспитанием, и того, чего он на самом деле жаждет, к чему стремится». «Так и есть», — тихо согласилась Гермиона. «И, по иронии судьбы, я тоже оказалась в этом капкане, точнее, его частью. По крайней мере, мне так кажется. Знаешь, папа рассказывал мне, что магловские охотники нередко находили капкан пустым с застрявшей в нем отгрызенной конечностью», задумчиво рассуждала Лавгуд, вероятнее всего, мысленно находясь уже где-то за пределами библиотеки. «К чему такая жуткая аналогия?» – ужаснулась Гермиона. «Ни к чему. Просто привожу пример, какова цена свободы для пойманного зверя. Проблема в том, что этому зверю не нужна такая свобода». Гермиона обессиленно опустила голову на сложенные на столе руки. «В капкане ему безопаснее, но с каждым днем он ослабевает в ожидании охотника, который неизбежно оставит его себе в качестве домашнего питомца, вероятно, даже не вызволяя его из этого капкана». «Ты говоришь про Люциуса Малфоя?» Гермиона вздрогнула от неожиданного вопроса, резко подняв голову. Кажется, ее философские рассуждения вышли из-под контроля. Она совсем не собиралась откровенничать с Луной на тему Волдеморта и Пожирателей. Благо, метафора оказалась достаточно размытой. Она коротко кивнула, молясь Господу и отцам-основателям, чтобы Лавгуд не распознала лжи. «Наверное, это прозвучит глупо, но я завидую тем парам, что ежедневно сталкиваются в бытовых ссорах, ругаются, мирятся, ревнуют друг друга, нежели быть заложниками чувств, что не нуждаются ни в каких подтверждениях. Загвоздка лишь в том, что вы не имеете на них права». Гермиона старалась завуалировать боль от сказанных ею слов неловкой ухмылкой, но, видимо, вышло настолько жалко, что даже безмятежность Луны сменилась едва уловимым беспокойством. «Мы много раз нарушали всевозможные правила, уверена, Драко, есть чему у тебя поучиться», она пыталась приободрить Гермиону, и та была ей благодарна за это. Голос Луны внушал спокойствие и уверенность в том, что все будет хорошо. Жаль, что это лишь иллюзия, причем, весьма кратковременная. Спасибо тебе, Луна, Гермиона почувствовала, как тиски ослабели, грудная клетка освободилась от спазма, и, наконец, появилась возможность глубоко вдохнуть. Но спонтанная мысль о приближающемся вечернем патрулировании слегка подпортила приятное впечатление от разговора. «Слушай, сегодня у нас в Забине обход. Не хочешь присоединиться нам, а я вам не помешаю?» Наверное, Гермиона никогда не перестанет удивляться ее непосредственности и наивности. Луна Лавгуд, вероятно, единственный человек во всем мире, который искренне боится потревожить своего парня наедине с посторонней девушкой. Хотя, она ведь сказала, что никогда не думала о нем в этом ключе. Ей неведомы тревоги. Она чиста и бесстрашна. Если кто и останется в здравом уме, когда переживет все ужасы войны, то это определенно будет Луна Лавгуд. Пожиратели выстроились в шеренгу перед небольшой металлической калиткой, за которой возвышался скромный двухэтажный коттедж. Операция «Чистая кровь» положила свое начало в тихом шотландском городке Баллатер, в котором, как доложили шпионы Волдеморта, скрывался предатель крови по имени Бенедиктус Берг, что состоял в дальнем родстве с немалоизвестным коллекционером темных артефактов. Несмотря на дальние расстояния от поместья Малфоев, дождь, сопровождавший весь полет, и здесь настиг пожирателей мелкой моросью. К сожалению, географическое расположение магической Британии не позволяло природе противостоять злодеяниям темного лорда сполна, поэтому все, что ей оставалось, это бессильные рыдания и громкие небесные протесты. Волдеморт бесцеремонно расправился с калиточным засовом грубой бомбарды и зашагал по мощеной дорожке прямо к аккуратной светло-бирюзовой двери. «Драка!» — раздался прямо возле уха пронизывающий шепот Беллатрисы. «Помни, если на тебе надета маска, это не означает, что темный лорд не видит тебя насквозь. Не подведи его!» — последние слова она театрально растянула в змеиной манере. Малфой одернул плечо, на котором покоился подбородок тетки, и устремился за своим повелителем, держась к нему ближе всех остальных. Хлипкий дверной замок постигла та же участь, что и засов калитки, и дверь с грохотом распахнулась, ударившись о стену. Резкий сквозняк ворвался в небольшую кухню, снося стопку писем со столешницы. В доме воцарилась суета, из гостиной доносились тревожные возгласы и крики. В кухню вбежал черноволосый мужчина среднего роста, выставив перед собой палочку и нервно оборачиваясь себе за спину. В его глазах застыл самый настоящий животный ужас. Это был взгляд не человека, но затравленного зверя. «Здравствуй, Бенедиктус», — азартно поприветствовал его Волдеморт. «Разве так в твоем доме принято встречать гостей? Направленная палочка едва ли может расцениваться как жест гостеприимства. Что тебе нужно?» Голос Берка дрожал в такт вытянутой руке. «Я же просил, умолял, оставить в покое меня и мою семью. А я не раз давал понять тебе, что не услышу твоей мольбы», — с жестокой насмешкой прошипел Волдеморт. «Ты совершил преступление и обвинен в предательстве. Ты знал, каковы будут последствия, и все равно решил испытать судьбу. Славный чистокровный род Берков осквернен. Но, к счастью, это поправимо». «Нет», — закричал Бенедиктус. «Не смей, не трогай их». Он вскинул палочку, ее кончик залил зарождающейся вспышкой заклинания, но Волдеморт опередил его обездвиживающим заклятием, и Бенедиктус безвольно повалился на бок. «Прошу, не нужно», — надрывно лепетал он, беспомощно прослеживая взглядом за отрядом пожирателей, пересекающих некогда уютную кухню, оставляя следы грязи от грубых ботинок на свежевымытом паркете. «Забери мою жизнь, но не трогай их». «Ты облажался, Бенедиктус», — объявил Волдеморт, и в этот момент из гостиной один из пожирателей грубо выволок за шиворот плачущую девочку. На вид ей было не больше 7 лет, волосы заплетены в 2 светло-каштановые косички, а тонкая ткань легкого платьица трещала по швам от натяжения. Драко почувствовал, как его замутило, а ноги налились свинцом. «Ты спарился с грязнокровкой и породил полукровного паразита, но тебе и этого оказалось мало. Ты и сам полукровка, Том», — выкрикнул Берг, не в силах наблюдать за тем, как грязные руки безликого пожирателя вцепились в ребенка. «Твоя идеология — сплошное лицемерие, если ты сам не в состоянии ее олицетворить. Я исправляю ошибку моей несчастной матери, очарованной магловским отродьем, вношу свою скромную лепту, дабы исполнить долг последнего наследника Салазара Слизерина», — ликующе провозгласил Волдеморт. «Наверняка до тебя доходили слухи о силе моей власти, Берг, что ж, сегодня тебе будет дарована возможность стать ее очевидцем. Нет, завопил Бенедиктус. Нет, умоляю. В дверном проеме столпились остальные пожиратели, на этот раз один из них тащил за волосы молодую женщину, и от этого зрелища Драко едва удержался в вертикальном положении, ухватившись за стену. Чи черт, черт побери, только не это. Ее лицо было искажено болью и страхом, светлые волосы запутались в грубой кожаной перчатке. Но самым душераздирающим в этой картине были ее руки, сомкнувшиеся на большом животе. Совсем скоро она должна была стать матерью во второй раз. Так-так, играючи протянул темный лорд. Что тут у нас? Омерзительная грязнокровка с поразительной плодовитостью. Нет, нет, заходился в рыданиях Бенедиктус, не в силах пошевельнуться под тяжестью заклинания. Только не Грейс, умоляю, только не мои девочки. Грейс. На секунду Малфою показалось, что он видит свое будущее. Маленькая девочка со светло-каштановыми волосами надрывно плачет, тянет свои маленькие ручки к глубоко беременной матери, а отец обездвижен и беспомощен, лежит на грязном полу в неестественной позе. Он не может их защитить, не может. Мне неведомо чувство жалости, ты знаешь, темный лорд скучающе посмотрел в сторону лихорадочно выжидающей Беллатрисы и едва заметно кивнул. Твой урок номер один, Бенедиктус. Пожиратель, удерживающий Грейс, грубо толкнул ее на пол. Она повалилась на колени, еще крепче обхватив живот, и с отчаянной мольбой глядела на свою мучительницу, беззвучно шевеля губами. «Круция!» – заверещала Беллатриса, упиваясь душераздирающими криками молодой женщины, в судорогах корчащейся на полу. «Хватит! Не надо! Перестаньте! Я сделаю все, что попросите! Умоляю!» – кричал Берг, крепко зажмурив глаза и давясь рыданиями. «Ты уже сделал достаточно, мерзкий предатель!» – прорычал Вальдемарт. «Ты, представитель одной из священных 28 чистокровных семей, примешь свое искупление вне зависимости от своих тошнотворных сантиментов. И сейчас я сделаю все, чтобы ты умолял даровать твоей грязнокровной шлюхе и малолетней дочери смерть, а не свободу, Драко». Малфой дернулся от звука своего имени, пытаясь унять дрожь в руках. Он с трудом отличал кошмар от реальности, ибо в этот раз между ними не было никакой границы. Проклятый дом, наполненный криками и плачем, плыл перед глазами. Силуэты находящихся здесь людей не имели четких очертаний. В полубессознательном состоянии он медленно опустил руку в карман мантии и вынул волшебную палочку. «Покажи свою преданность, мой мальчик», — со смертельным хладнокровием проговорил темный лорд, отступая в сторону. «Уничтожь магловского отпрыска. Давай, Драко, ты на войне, а у настоящего воина в душе нет места жалости и сочувствию, Драко», — дрожащим голосом переспросил Берг. «Драко Малфой, Мерлин, Том. Ты совсем обезумел, ты отправил на войну ребенка, убивать ни в чем не повинных людей, как Люциус мог позволить?»